С уважением, Н. В. Талызин, заместитель председателя Совета министров СССР, 30 июля 1985 г. Глава 22. Кабинет первого секретаря Орловского обкома КПСС утопал в табачном дыму. За массивным столом, покрытым зеленым сукном, сидел человек, который вот уже несколько лет был, можно сказать, царем и богом в области. Егору Семеновичу Строеву было всего 48 лет, и по меркам, мягко скажем, пожилой коммунистической партии Советского Союза, он считался комсомольцем, юношей, если вспоминать последних трех генсеков, да и нынешний, Романов, тоже сильно старше. Но, несмотря на свою условную молодость и на то, что первым секретарем он стал только в этом году, Строев держал область в ежовых рукавицах, и хозяйственники его региона зачастую называли его в кулуарных разговорах не по имени-отчеству, не по фамилии, тем более не по должности, а просто «хозяин». Это было так, он действительно был хозяином области. Годы в роли простого секретаря не прошли зря, он стал самой большой лягушкой в Орловском болоте. Через несколько минут в его кабинет должны были войти люди, на совещании с которыми будет решена судьба региона на много лет вперед, и это ему не нравилось. С одной стороны, грядущий проект о строительстве в области целого автомобильного завода, причем не простого завода, а совместного с итальянским «Фиатом», это огромные перспективы для области, для самого «Орла» и для его соседа «Мценска». Финансирование, рабочие места, реконструкция инфраструктуры, строительство новой железнодорожной ветки и расширение существующей, ремонт автомобильных дорог за счет всесоюзного бюджета. Казалось бы, ну что плохого, минусов же нет. Но минусов нет только для того, кто не знает Егора Семеновича. А если бы сторонний наблюдатель заглянул бы внутрь этого властного человека, то он увидел бы отчаянное сопротивление этому проекту. Потому что да, развитие, да, улучшение качества жизни области, все это планируется. Но это же еще и утрата контроля, которая неизбежна. Потому что стройка всесоюзного значения, да еще и такая, с привлечением иностранных специалистов и иностранного капитала, это наверняка повышенное внимание со стороны Москвы. В области не он, Строев, будет фигурой номер один. Будущий директор этого завода однозначно станет куда более влиятельной фигурой. И при возможном конфликте интересов этого директора и Егора Семеновича и партия, и правительство встанут на сторону директора. Именно поэтому проект и не нравился Строеву. Вот только все недовольства Егора Семеновича стоило меньше, чем ничего. И не в его власти было что-то поменять или приостановить проект. Палки в колеса вставлять у него не получилось бы. Потому что, видимо, кто-то умный и хорошо разбирающийся в людях раскусил характер товарища Строева. И тем самым будущим директором завода поставили такого человека, против которого уже сейчас Строев был мелкой сошкой. Директором завода «Фиат ЗИЛ» в Мценске утвердили Бородина Павла Дмитриевича, бывшего директора Московского автомобильного завода имени Лихачева и героя социалистического труда и лауреата Государственной премии СССР в области науки и техники. Но все эти звания, награды и регалии не значили ничего по сравнению с тем, что Павел Дмитриевич практически 15 лет, 70 го по 84 и краткое, был депутатом Верховного Совета СССР, и вот уже 20 лет, с 66 года являлся членом ЦК КПСС, то есть в партийной иерархии он был куда выше Строева, так что придется Егору Семеновичу наступить на горло собственной песни и работать на благо родной области и всего государства. Краткая минута душевных сомнений и терзаний подошла к концу, и двери кабинета распахнулись. Товарищ Строев, как радушный хозяин, встал и подошел к входу, приветствуя своего первого гостя. Им был как раз Павел Дмитриевич. Два высокопоставленных коммуниста обменялись крепкими рукопожатиями, несмотря на возраст. Какой-то старческой дряхлости у Бородина не было и в помине, и перекинулись парой слов. «Жарко у вас что-то, Егор Семенович», — сказал Бородин и демонстративно вытер несуществующий пот со лба. «Да вот что-то кондиционер барахлит, зараза», — улыбнувшись, ответил Строев. «Это, кстати, была чистая правда. Кондиционер, заморская игрушка фирмы Дайкин, действительно вторую неделю уже демонстрировал свой капиталистический норов. Но даже так он работал все равно лучше, чем отечественные аналоги, поэтому хозяин кабинета и не собирался его менять, а ждал, когда его починит. Остальные вот-вот подойдут», — сказал Строев, глядя на часы. «Извините за задержку, Павел Дмитриевич». «Да ничего страшного, это вы меня извините. Это я приехал сильно раньше времени», не смог удержаться. Слишком уж хочется начать. Энтузиазм Бородина был ненаигранный. Несмотря на то, что с 1982 года Павел Дмитриевич уже был персональным пенсионером и по большому счету, можно сказать, что он и отошел от дел, предложение Валерия Тимофеевича Сайкина, его преемника на посту директора ЗИЛа, он встретил восторженно. Возраст не помеха, а энергии у тебя, Павел Дмитриевич, столько, что десятерым молодым фору дашь, так сказал Сайкин, когда озвучил предложение Бородину. Может быть, улыбнувшись, ответил Павел Дмитриевич. Но все-таки, почему я? Ответь-ка мне, Валера. Да все очень просто, Павел Дмитриевич. Во-первых, вы и сами орловец. А, да какой я орловец? Я как уехал в Москву в 34М, так, считай, дома и не появлялся. Но все равно орел в паспорте записан. Ну а во-вторых, и это самое главное, очень уж меня, Павел Дмитриевич, смущает первый секретарь тамошнего обкома, товарищ Строев. Почему это он тебя смущает, Валер? Тут же оживился Бородин и пристально уставился на Сайкина своими проницательными глазами. Много слышал о нем, Павел Дмитриевич, ответил Сайкин, и слова были, прямо скажем, не очень хорошие. И кто же тебе глаза открыл на товарища Строева? Усмехнулся Бородин. Да Георгий Саныч Сергеев, твой будущий главный инженер. Он у нас на ЗИЛе работает. И не просто работает, а одним из лучших наших инженеров. Так что это лучшая кандидатура. И да, Георгий Саныч много что поведал из того, что в области говорят о Строеве. Он же до ЗИЛа начальником сбыта там работал, на МЗАЛе. И сталкивался со Строевым, ну не напрямую, но опосредованно. Так что представление о тамошнем первом секретаре имеет. И вы, Павел Дмитриевич, как раз фигура нужного масштаба, чтобы не допустить, прекратите в случае чего как следует по рукам дать. Хм, интересно, сказал Бородин. Интересно и логично, да, я с тобой, пожалуй, соглашусь. Но учти, свадебным генералом я быть не собираюсь. Поставили директором, значит, я буду директором. О чем речь, Павел Дмитриевич? Мы все очень на это рассчитываем. Воспоминания о разговоре недельной давности пронеслись в голове Бородина как молния. И глядя на своего собеседника и фактически оппонента, Бородин мысленно соглашался со всеми доводами, которые Сайкин привел в тот вечер. Потому что да, без такой мощной волосатой руки в его лице проект вполне мог и забуксовать из-за сопротивления Орловского областного начальства. Через несколько минут в кабинете первого секретаря Орловского обкома появились и остальные участники совещания. Притом так получилось, что они вошли аккордно, все вместе. Наиболее значимым и видным из них был, конечно же, товарищ Крупский Виктор Иосифович. Красавец-мужчина 1915 года рождения, фронтовик, летчик-истребитель, герой Советского Союза. Помимо него в кабинет вошли еще и директора мценских заводов, собственно МЗАЛа, который фактически будет полностью перепрофилирован, и завода вторичных цветных металлов, а также городское начальство, первый секретарь мценского горкома Николай Максимович Кутузов и председатель горисполкома Сергей Тихонович Фомкин. Последние двое о чем-то тихо переговаривались, и их разговор не прекратился, даже когда они расселись за столом в кабинете первого секретаря обкома. Это было необычно. С субординацией у советских начальников всегда все в порядке. Принцип «я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак» соблюдался беспрекословно. И такое яркое, явное нарушение этой самой субординации, мягко скажем, вызывало удивление. Да и вообще, с этой парочки вполне можно было писать картину скептицизма и отчаяния, настолько красноречивые выражения лиц. Когда все расселись, Егор Семенович открыл совещание. «Здравствуйте, товарищи! Спасибо, что пришли вовремя. И сегодня у нас на повестке дня фактически один вопрос, а именно обсуждение подготовительного этапа строительства в Мценском районе Орловской области автомобильного завода «Фиат ЗИЛ». И это строительство будет вестись в тесном сотрудничестве и кооперации с итальянской стороной. Разрешите вам представить Павла Дмитриевича Бородина». Дальше Строев перечислил все регалии своего старшего партийного товарища и передал ему слово. Следующие 25 минут были посвящены демонстрации различных планов и схем, которые были у Павла Дмитриевича с собой, и он доводил до всех собравшихся черновые наработки по началу подготовки к строительству завода. И если опустить различные технические подробности, то все сводилось к тому, что Мценский завод алюминиевого литья будет закрыт на реконструкцию, вернее, он станет частью нового предприятия. Благо, что там практически не было какой-то современной жилой застройки, да и из городских предприятий там находился только один мясокомбинат. И как оказалось, именно по поводу этого мясокомбината и переговаривались Фомкин с Кутузовым. Когда Павел Дмитриевич закончил, подошла пора вопросов, и председатель горисполкома тут же взял слово и задал так интересующий его вопрос. «Павел Дмитриевич, правильно ли я понял, что мясокомбинат в районе расширения МЗЛа будет закрыт?» «Да, Сергей Тихонович, все верно, мясокомбинат придется закрыть», — ответил Бородин. Фомкин еще раз переглянулся с Кутузовым, а потом продолжил. «Вы уж меня простите, товарищи, но я в корне не согласен с такой постановкой вопроса. Понятное дело, что, как говорится, мой номер 16. И кто такой председатель занюханного горисполкома против стройки всесоюзного значения? Но вот этот вот проект будет означать, что не только город, но и весь район остается без существенной доли мясной и колбасной продукции». Он откашлялся и продолжил. «У нас только в городе 14 кулинарий, и все они получают продукцию с этого мясокомбината. И нас в городе 8 гастрономов. И мясной и колбасный отдел этих гастрономов наполняется тоже с мясокомбината. У нас, товарищ Бородин, хочу напомнить, не первая или особая категория снабжения, а вторая. И я буду говорить на чистоту, по-советски. Наш город, да и район, мягко скажем, не жирует. А то, что вы предлагаете, будет означать то, что ситуация станет еще хуже». Фомкин набрал воздуха. «И да, у нас, как и у всех, есть колхозный рынок, где жители города могут купить так необходимое им мясо. Но надо понимать, что цены там, мягко скажем, кусаются. А в связи с закрытием мясокомбината цены наверняка вырастут еще больше, потому что альтернативы не будет. Это, конечно, здорово, и тысячи рабочих мест тоже. Да и новый микрорайон, который нужно будет построить для работников этого завода, тоже звучит отлично. Но жрать-то что будут все эти люди? Вы уж простите за прямоту и грубость. Повторюсь, это вопросы не моего калибра, но раз уж мы здесь обсуждаем судьбу нашего города, то эти вопросы должны быть заданы». «Спасибо, Сергей Тихонович», тут же откликнулся Бородин. «Это очень хороший вопрос, просто бриллиантовый, и я очень рад, что вы его задали. И я не согласен с вами, что вы – маленькая величина. Вы – председатель горисполкома города, в котором скоро начнется строительство огромного завода. Этот завод – часть не менее огромного инфраструктурного проекта, который, я не побоюсь этих слов, изменит лицо не только всей области, но и соседних. Так что кому, как не вам, задавать подобные вопросы?» Бородин выдержал паузу. «И спешу вас обрадовать. На ваш вопрос у меня есть ответ. Да, вы правы. Сейчас Мценск проходит по второй категории снабжения. Это верно. И я прекрасно понимаю, что разница между московскими магазинами и мценскими огромна. Это даже несравнимые вещи. Не зря же говорят у нас», Бородин специально выделил слово «нас», как бы подчеркивая свою близость к этим людям, «что длинное, зеленое, пахнет колбасой, это поезд Москва-Орел. Но очень скоро это изменится». Он развернул еще одну схему. «Согласно планам совместного предприятия, в строительстве завода, наладке его оборудования и функционировании на первоначальном этапе будут участвовать иностранные специалисты, а именно, специалисты с завода «Фиат». И будут эти специалисты работать как минимум до 1995 года, то есть на ближайшие 10 лет в планах перевод города Мценска и, возможно, города Орла на первую категорию снабжения». Бородин внимательно посмотрел на Крупского и Строева. «Насчет Орла я пока не могу сказать определенно, но про Мценск можно сказать со всей определенностью. Да, это будет город первой категории снабжения. Думаю, что я ответил на ваш вопрос более чем». «Первая категория», тут же откликнулся товарищ Кутузов, секретарь Мценского горкома, и в голосе Николая Максимовича звучала самая настоящая, чистая, ничем не прикрытая радость. «Потому что первая категория снабжения – это первая категория снабжения, и закрытие какого-то там местного мясокомбината на этом фоне не значило вообще ничего. Ведь города первой категории снабжения имели преимущество перед остальными и получали как продукты питания, так и товары народного потребления из фондов централизованного снабжения, притом по более высоким нормам. Так что слово «дефицит» амчане должны были забыть очень-очень надолго. Вот и завершилась командировка отца в Москву. 15 августа он возвращается в Мценск, и я буду полностью предоставлен сам себе. Квартира, которая когда-то была его служебной, а потом стала моей, в моем полном распоряжении, учитывая то, что это событие практически совпадает с моим совершеннолетием, можно сказать, что у меня шикарный подарок на день рождения, и можно было бы закатить роскошную вечеринку. Само собой, если бы я был обычным советским студентом, а не вечно занятым на тренировках, сборах и матчах футболистом. Но так как я именно такой, никакого особенного или дополнительного смысла все это не имеет. Просто очередной факт нашей семейной истории. Чета Сергеевых, мои мама с папой, наконец-то воссоединяются. Маме для этого не пришлось переезжать в Москву, что не может не радовать. Мценск как место жительства родителей меня полностью устраивал. Тем более теперь, после того как папа стал, пусть пока и без официального утверждения, главным инженером будущего завода, который однозначно изменит жизнь города, и изменит в лучшую сторону. Так что все просто шикарно. Ну а я, как и остальные молодые торпедовцы, провел сбор в Новогорске. Мы потренировались в юношеской сборной. Мы поняли требования Мосягина с Игнатьевым, тренерского дуэта, который выдвигал свои требования перед игроками, и вернулись в расположение торпеда. В принципе, особой разницы лично для меня нет. Что торпеда, что взрослая сборная, что юниорская требуют от меня только одного – максимально результативной игры. И сейчас, летом 1985 года, в средствах и способах реализации этого я практически не ограничен. Раз уж все идет к тому, что я перейду в итальянский клуб, то мою нынешнюю позицию и роль на поле уместно охарактеризовать как раз по-итальянски. Фантазиста. Вот так вот, немного пафосно и возвышенно можно назвать игрока, схожего с моим амплуа. Название достаточно точное, и оно в полной мере отражает мои цели и задачи. И впереди у торпеда матч в Кубке СССР с Пахтакаром, после которого я, Дима Харин и оба брата Савичевы, и Юра, и Коля, снова отправляемся в расположение команды Мосягина, для того чтобы уже полноценно подготовиться к юношескому чемпионату мира, который вот-вот стартует. Глава 23. Юниорская сборная меня приятно удивила. Не уровнем собранных в ней футболистов, положа руку на сердце, можно было сказать, что слово «уровень» в полной мере можно применить только к торпедовцам. Все остальные пока что нам уступают, и уступают сильно. Притом меня можно вынести за скобки, и все равно и братья Савичевы, и Дима в любом случае на голову выше, чем все остальные ребята в сборной. Но вот то, как налажен сам процесс тренировок и как работает тренерский штаб, это действительно внушало уважение. И с первых минут становилось понятно, что и Мосягин, и Игнатьев – большие специалисты, притом специалисты именно по работе с вот такими вот еще не окончательно сформировавшимися игроками. Особенно это касалось Сергея Михайловича Мосягина. Он был очень заслуженным специалистом в нашем футболе, и еще в далеком 1977 году на первом юниорском чемпионате мира привел сборную СССР к победе. И сейчас он буквально горел желанием повторить этот успех. Сразу, как только мы прибыли в Новогорск, состоялось большое собрание сборной, в котором помимо игроков участвовали и тренеры, врачи, администраторы и, конечно, представители Федерации футбола и комсомола. И именно последние, как это ни странно, оказались наиболее велеречивыми на этом собрании. Если Сергей Михайлович говорил больше о футболе и практически не поднимал, скажем так, идеологических тем, то вот представители комсомола, напротив, очень долго, очень громко, очень ярко, но при этом очень штампованно говорили о том, что мы – авангард советской молодежи, и о том, что мы должны быть примером для всех советских юношей и девушек. При этом, если товарищ Мишин Виктор Максимович выступал пусть и с должным идеологическим окрасом, но по делу, то вот его заместитель Мироненко, наоборот, заливался как соловей, и речь его была заранее отрепетирована, очень много раз, как будто бы он не перед молодыми футболистами и их тренерами выступал, а рубил правду матку с высокой трибуны. И если честно, он мне сразу не понравился, слишком он какой-то гладкий, весь и всем удобный. Не хотел бы я, чтобы этот человек возглавил комсомол, потому что сейчас, оказавшись внутри самого передового коммунистического общества, я внезапно осознал, что вот эта мифическая для моих современников в будущем организация, притом мифическая как в хорошем, так и в плохом смысле, на самом деле значила очень много для Советского Союза, даже сейчас, на излете его существования. Хотя, возможно, что сейчас не излет, а наоборот, страна сосредотачивается перед очередным прыжком. Кто знает, все-таки генсек новый у нас. Я снова и снова обращался к мысли о той бабочке, которую раздавил мой футбольный удар. И это до сих пор не укладывалось в моей голове. Но не суть. Комсомол играл важнейшую роль в развитии страны. Как когда-то молодые парни и девчонки по зову сердца отправлялись поднимать целину, бурить скважины в вечной мерзлоте, строить БАМ и вообще развивать всю нашу необъятную родину. Так и сейчас, возможно, очередной такой вот комсомольский призыв найдет отклик, и молодежь снова выступит локомотивом развития страны. И будет очень-очень плохо, если в кабине этого локомотива будет сидеть вот такой вот, как Мироненко, балабол и, очевидно, карьерист. Хорошо хоть что это собрание, которое, как говорится, началось за здравие, а закончилось за упокой, было по большому счету единственным мероприятием подобного формата за все время первого сбора юниорской сборной. Конечно, учебно-методические занятия Сергей Михайлович проводил, но уже без какой-либо идеологической накачки и без привлечения сторонних специалистов по этому вопросу. Скажем так, все строго по делу, функционально исключительно про футбол. И возвращаясь к моим словам о том, что главный тренер юниорской сборной – большой специалист, я могу сказать, что это подтверждалось еще и тем, что много времени Сергей Михайлович посвящал тактическому разбору наших соперников, что для меня было удивительно. Все-таки сейчас середина 80-х, и таких привычных тренерам будущего электронных помощников, как интернет, видео и прочих, еще не было. И в моем представлении собрать хоть сколько-нибудь приемлемое досье на условную сборную Австралии, матчем с которой мы будем открывать чемпионат, сложно, практически невозможно. Но оказалось, что нет. Сергей Михайлович такое досье имел, потому что он лично летал в Австралию и просматривал игры, в которых принимали участие потенциальные кандидаты в сборную Зеленого континента. Эта командировка у него была не очень длинная, но она была, и из Австралии он в том числе и видео привез. Так что мы получили возможность посмотреть в деле на наших будущих соперников. На всех этих наунимов типа вратаря Пола Джонса, защитника Роберта Хукера, полузащитника Джона Панагиса, нападающего Уоррена Спинка и так далее. Имена для меня абсолютно неизвестные, и почти наверняка никто из них не состоялся в футболе на хоть сколько-нибудь серьезном уровне. Но мы видели, как эти ребята играют. Лично меня это немного расслабило, потому что австралийцы – это совсем не уровень. Вот совсем-совсем. Таким, как они, мы должны в любом состоянии еще в первом тайме класть 5-6 безответных мячей в ворота, а во втором тайме добавлять еще столько же. Никому из неторпедовцев я эту мудрую и глубокую мысль, разумеется, сообщать не стал. Но братьям Савичевым и Диме я, конечно же, это сказал. И все трое сошлись на мнении, что да, я прав. И в принципе, как минимум с австралийцами у нас проблем быть не должно. Как и с канадцами, страна кленового листа значилась у нас третьим соперником в группе. По ним, кстати, информации было чуть больше. И канадская сборная показалась нам даже слабее австралийской. А вот нигерийцы, наш второй соперник, с которым мы сыграем 26 августа, это уже совсем другое дело. Эти ребята как раз наоборот, очень и очень умелые. Ну, во всяком случае, по сравнению с предыдущими двумя коллективами. Может быть и, скорее всего, это так, дело было в том, что на самом деле никакие они не юниоры. Мои подозрения насчет возраста африканских соперников в группе куда больше, и эти подозрения имели под собой реальный фундамент, потому что кто их там, в Африке, считает и контролирует, и кто на них в принципе особо это внимание обращает. Документы есть, и уже хорошо, не зря же ходили слухи, которые периодически подтверждались о том, что нигерийские футболисты переписаны практически все. Притом об этом говорили в 80-х годах, 90-х, 2000-х, 10-х, 20-х. Это такая же примета нигерийского футбола, как и то, что все бразильцы начинают играть на пляжах. Ну а если говорить о чисто футбольных моментах, то практически сразу, как только мы появились в Новогорске, Мосягин и Игнатьев определились со схемой, и они не стали ничего изобретать и просто расставили братьев и меня точно так же, как мы и играем в торпедо. Защищать наши ворота будет Харин, он сильнее, чем Игорь Кутепов из Металлиста, а мы сыграем в атаке. Слева Юра, центральным нападающим я, а справа Коля. ничего необычного для нас. Напротив, все привычно, все максимально понятно. И если обойдемся без травм как до начала чемпионата, так и во время турнира, то нашим соперникам придется очень и очень нелегко, так как уровень у нас, конечно, просто космический. Само собой, по сравнению с теми, против кого мы будем играть, и тренировки, и двусторонние игры на этом первом сборе были направлены в основном на то, чтобы наши опорные полузащитники, защита, ну, в общем, все остальные футболисты, как можно быстрее доставляли мяч именно в зону атаки троим торпедовцам. Грубо говоря, схема игры и ее философия в этой итерации юниорской сборной Советского Союза сводилась к принципу «отправьте мяч вперед к торпедовцам, а дальше они уже разберутся». В принципе, это правильно. Мы действительно разберемся. 12 августа мы должны были полететь в Ташкент на матч с Пахтакаром, который должен был состояться через 2 дня, 14-го, в среду. Выезд в Ташкент на кубковую игру изначально не предполагался каким-то особо сложным. Все-таки команда из разных лиг, и Торпедо сейчас на своем пике. Мы однозначные фавориты чемпионата страны. Только что выиграли Кубок Кубков. И что могло пойти не так? Выходи на поле, бери свое и с чистой совестью отправляйся обратно в Москву. Но так получилось, что лично для меня игра с Пахтакаром не задалась. Я вечером в среду вышел на поле какой-то взвинченный, недовольный, уставший, не выспавшийся, но при этом перевозбужденный. То есть целый спектр, казалось бы, взаимоисключающих вещей, каждая из которых только ухудшает физические возможности. И итогом всего этого стало то, что я впервые за свою футбольную карьеру получил удаление в первом тайме. 10-я минута, желтая карточка за грубую игру в штрафной соперника против их вратаря Ширина, а на 28-й краткая, вторая желтая за споры с судьей. Украинский арбитр Ступар не стал церемониться с главной звездой мирового футбола и отправил меня в раздевалку досрочно. И ведь, что самое интересное, ничего не попишешь, сам виноват. Надо было оставить эмоции в раздевалке и спокойно сыграть эту игру. Но нет, Ярослав Сергеев в этом матче, откровенно говоря, накосячил. Хорошо, хоть все в итоге закончилось для нас хорошо. Пахтакор хоть и вышел на второй тайм, ведя в счете 1-0, уже после моего удаления защитник Махкамов открыл счет с углового. Но во втором тайме в составе Торпедо нарисовался неожиданный герой, который решил исход матча. В перерыве Стрельцов, а сразу после перерыва Эдуард Анатольевич поменял Дозмарова на Мишу Жиланова, достаточно редкого гостя в основном составе Торпедо. И наш дублер неожиданно для всех и в первую очередь для самого себя забил 3. Буквально через минуту после того, как Миша появился на поле, он исполнил удар из-за пределов штрафной, который неожиданно для вратаря Пахтакара Ширина оказался очень качественным. И последний не сумел ничего сделать с этим ударом. А потом 2 подряд гола с угловых, на 75-й краткой и на 79-й краткой минутах. 3-1, и Торпедо финала Кубка СССР 85-86 года. После матча, само собой, меня оштрафовали. Эдуард Анатольевич высказал все, что он думает о нервных примах балеринах и о том, что корону со звезды надо все-таки снимать хотя бы время от времени. Ну а потом сменил гнев на милость и пожелал успеха уже в юниорской сборной. А вот и 24 августа 1985 года. Мы уже неделю в Минске. На время группового этапа юниорская сборная базируется в Стайках. И база очень хорошая по уровню. Позади остались тренировки перед чемпионатом мира. И дальше только футбол. 3 матча группового этапа. Все они пройдут в столице Белорусской ССР. Потом четвертьфинал, все там же. А дальше по планам мы перебираемся в Москву, где и пройдут полуфинал и финал. Вся московская часть турнира будет играться на центральном стадионе имени Ленина в Лужниках. Ну а игры в Минске примет у себя центральный стадион «Динамо». И матч открытия ожидаемо собрал аншлаг. Вообще юниоры, дублеры, молодежь, ну в общем, все, что чуть ниже уровнем, чем основные команды, обычно менее интересны зрителям. Но этот юниорский чемпионат явно не тот случай. Во всяком случае, на сборную Советского Союза, на хозяев турнира, народ собрался. И мы, молодые футболисты страны Советов, не подвели своих болельщиков. Матч открытия советской сборной, прямо скажем, удался. И ожидания от него полностью совпали с реальностью. Все это мы предсказывали еще в начале августа. Уже к 20-ти краткой минуте Коля Савичев сделал дубль. Оба раза я ему накатывал мяч уже на пустые ворота. Можно было исполнять самому, но Коля дважды был в чуть лучшей, чем я, позиций. Углы для моих ударов были все-таки немножко островатые. Опасно Савичева делал гол гарантированным. На 37-й краткой минуте я открыл счет своим голам. Очередной сольный проход, очередной обыгрыш Джонса, очередной острый угол. Но в этот раз я уже исполняю сам. А под занавес первого тайма, на 44-й краткой и 45-й краткой минутах, меня дважды выводит на удар, сначала Юра, потом Коля. И эти атаки у братьев получаются как под копирку. Только фланги отличаются, а так все один в один. Прием мяча на скорости, проход по флангу, обыгрыш двух австралийцев и пас на свободного меня. Удары, которыми я ставил точки в этих атаках, тоже были примерно одинаковые. И даже угол тот же, левый верхний. 5-0 после первого тайма. И в принципе можно торпедовской атаки на второй тайм уже и не выходить. Но Мосягин был другого мнения. Поэтому мы матч открытия провели от звонка до звонка. И в итоге неприличный даже для хоккея счет 11-0 стал закономерным завершением этого матча. И как мы правильно прогнозировали итог первого матча, также не ошиблись и со вторым. Нигерийцы действительно соперник совсем-совсем другого уровня, нежели австралийцы. Куда более быстрые, рослые, сильные и даже, что удивительно, дисциплинированные. И на 100% эти чернокожие ребята переписаны вообще все. Уверен, что они года на 2, на 3, а то и на 5 старше нас. Слишком уж велика разница в физической форме и кондициях. Я парень тоже не маленький, прямо скажем. Но противостоять матерым нигерийским защитникам было сложнее, чем играть против австралийцев. Нет, я не могу сказать, что это было прям очень сложно. Все-таки против нас Нигерия, а не условная сборная Франции, с которой мы тоже смогли справиться в финале взрослого чемпионата Европы. Под «мы», само собой, я понимаю основную сборную Советского Союза, где я играл очень важную роль. Но это сравнение с австралийцами. Манфред Адиака, один из двух нигерийских нападающих, на 10-й краткой минуте застал врасплох нашу защиту. И с помощью рикошета от Сергея Колотовкина пробил Диму Харина. 0-1 не в нашу пользу. Если до этого юниорская сборная Советского Союза как бы пребывала в каком-то расслабленном состоянии, мы как будто бы уподобились театральным артистам, которые еще не вышли на первый акт, то вот после гола, наоборот, вышли и заиграли. Заиграли так, как должны, так, как умеем и так, как хотим. Ответный гол из какой-то футбольной справедливости забил Колотовкин. Мне удался очередной идеальный сухой лист с углового, и Сергей вколотил мяч в ворота нигерийского вратаря Огу. А на 45-й краткое я со штрафного вывел нас вперед. И этот удар у меня получился очень красивым. Можно сказать, что я исполнил что-то из репертуара знаменитого Роберто Карлоса. Очень похожим ударом бразилец в свое время удивил Бартиза и всю сборную Франции. Тоже издалека, тоже по какой-то удивительной траектории. Во время полета мяч, казалось, должен был отправиться на трибуны, но потом передумал и воткнулся аккурат под штангу нигерийских ворот. 2-1 после 45 минут игры. А во втором тайме Коля Савичев заставил меня потесниться на первой строчке бомбардиров советской сборной. Он во второй игре подряд оформил дубль. И его голы, как и в первом матче, стали следствиями моих передач. 4-1. Сборная Советского Союза гарантированно выиграла свою группу. И матч с канадцами никакого турнирного смысла уже не имел. Но, несмотря на то, что можно было и сыграть не в полную силу и не основным составом, Мосягин решил, что делать этого мы не будем. И игра с канадцами началась ровно в том же составе, что и предыдущая с нигерийцами. Да, она прошла в куда более спокойном темпе. Мы никуда не торопились, нам особо ничего не надо было. Можно сказать, что результат – это не главное. И мы вышли показать красивую игру. Но самое красивое в футболе – это голы. Так что кленовым тоже досталось. Не так, как австралийцам. Но свой теннисный сухарь они получили. 6-0. 3 в первом тайме, 3 во втором. И я снова лучший бомбардир не только сборной, но и всего турнира. Хет-трик в первом тайме мне этому поспособствовал. В итоге 6 очков, и следующим соперником сборной Советского Союза стал все еще не очень дружественный нам Китай. Ну а пока мы вчетвером развлекали белорусских зрителей выступлением на юниорском чемпионате мира, первенство Советского Союза шло своим чередом, и честь и хвала моим более старшим партнерам. В отсутствие четверых игроков основного состава торпеда неожиданно для всех не сбавила обороты, скорее наоборот. Выезд в Донецк окончился минимальной победой гостей. Единственный гол в самом начале матча забил Володя Кобзев. А все оставшееся время мужики героически отбивались от оранжевых натисков. Отбивались и отбились. 1-0. Победа «Торпедо» имени Кобзева и Сарычева. Валера сделал для нее очень многое. 25 гол на «Динамо» Кобзев снова принес нам победу в матче против «Сине-белых». Газаев открыл счет, но набравший дикую форму Володя сделал дубль. 1-2 победа номинальных гостей, то есть нас. И апогеем августа для «Торпедо» стала лужниковская игра с минским «Динамо», в которой на 87-й краткой минуте мой приятель по сборной Олейников принес нам победу. Серега срезал мяч в собственные ворота после подачи Заварова на все того же Кобзева. 1-0. Вот так вот, без своих основных ударных сил, «Торпедо» набрала максимум 6 из 6. И там, где все предсказывали, что мы можем сбавить темп и подпустить к себе киевское «Динамо», неожиданно произошло совсем другое. Мы, наоборот, увеличили отрыв до 9 очков. И если бы сейчас в Советском Союзе были бы разрешены тотализаторы, то коэффициенты на общую победу в чемпионате были бы очень и очень низкие. 9 очков – это уже очень приличный отрыв. Можно сказать, что процентов на 75 нас не догонит. Глава 24. Туман стекал по склонам ущелья, как молоко по стенкам кувшина. В предрассветной тишине слышалось только негромкое урчание дизелей на холостых оборотах. 10 танков Т-62 заняли позиции еще в темноте, до первых проблесков зари. Теперь, когда солнце начинало подниматься над восточным гребнем, стальные силуэты боевых машин проступали из серой мглы, словно древние изваяния, выросшие из камня. Капитан Сергеев стоял в открытом люке башни, локтями опираясь на броню. Его танк занимал господствующую высоту в 800 метрах от северного выхода из тоннеля Саланг, оттуда просматривалась вся долина, куда должна была спуститься ожидаемая колонна. Слева и справа, эшелонированно по высотам, располагались остальные машины роты. Каждый экипаж знал свой сектор ответственности, каждый наводчик уже пристрелял основные ориентиры. В бинокль была видна вся система обороны. У самого тоннеля, блокпост с бетонными укреплениями, где несли службу мотострелки. Чуть выше по склону, позиции пехоты, пулеметы, минометы. А дальше, по периметру, его танки. Классическая схема обороны ключевого объекта, отработанная до мелочей. Первые лучи солнца коснулись вершин окружающих гор, и ущелье наполнилось золотистым светом. Туман начал рассеиваться, открывая суровую красоту афганских гор. Серые скалы, изрезанные ветрами и временем, казались декорацией к какой-то древней драме. И в этой декорации 10 советских танков выглядели пришельцами из другого мира, мира стали и точных механизмов. Сергеев опустил бинокль, потер уставшие глаза. 4-е сутки почти без сна, сначала марш через перевал, потом занятие позиций, подготовка. За эти дни он успел изучить каждый камень в своем секторе, запомнить каждую складку местности. Тут по-другому нельзя. Или ты делаешь свою работу как следуешь, готовишься настоящим образом, или тебя увозят домой в цинке. Солнце поднялось выше, и туман окончательно рассеялся. В ущелье установилась та особенная тишина, которая бывает в горах перед полуднем, даже ветер затихал, будто природа замерла в ожидании. Танкисты наблюдали за местностью. Кто-то прильнул к перископам, кто-то держал наготове бинокли. Несколько командиров экипажей стояли в открытых люках, неторопливо осматривая окрестности. Сигаретный дым поднимался тонкими струйками в неподвижном воздухе. Сергеев методично обводил взглядом знакомые ориентиры. Осыпь на восточном склоне, где в прошлом месяце засекли наблюдательный пост душманов. Группа валунов в 1,5 километрах, оттуда 3 недели назад вели снайперский огонь. Седловина между двумя вершинами, классическое место для установки миномета. Каждая точка была на учете, каждая имела свой номер в таблице стрельбы. Из тоннеля доносился нарастающий гул моторов. Звук отражался от каменных стен, усиливался, превращался в сплошной рокот. Тяжелая техника, много машин. Сергеев представил, как в 3-километровой каменной трубе медленно движется колонна, соблюдая дистанции, держа скорость не больше 20 км в час. Гул из тоннеля стал громче. Теперь различались отдельные звуки, рокот дизелей разной тональности, скрежет металла, шипение пневматических тормозов. Колонна была большой и двигалась очень осторожно. На дальнем склоне что-то блеснуло. Сергеев мгновенно вгляделся в это место, но увидел только камень, по которому скользнул солнечный луч. Ложная тревога, но он все равно отметил координаты места. Бдительность не бывает излишней. Механик-водитель Нечипаренко зевнул и потянулся в своем кресле. В танке Сергеева наводчик Прохоров поправил настройки прицела, больше по привычке, чем по необходимости. Все как всегда. Нечипаренко постоянно зевает от напряжения, а Прохорову вечно руки некуда деть. В черном проеме выхода из тоннеля замерцали фары. Потом из глубины горы медленно выполз тяжелый тягач МАЗ-537. За кабиной длинный многоосный прицеп, накрытый серым брезентом. Машина двигалась со скоростью пешехода, водитель явно был предельно осторожен. Сергеев оценил размеры груза. Прицеп длиной 20 метров, может быть, больше. Высокий, под брезентом угадывались четкие геометрические формы. Не ящики с боеприпасами и не топливные цистерны, что-то другое. Что-то, ради чего выделили усиленное прикрытие и назначили столь точное время прохода. За первым тягачом показался второй, точно такой же, потом третий. Между ними держались большие дистанции, 100 метров. Тяжелые машины выходили из тоннеля, как звенья одной цепи, размеренно и неторопливо. Колонна растянулась почти на километр. Между тяжелыми тягачами двигались БТР-80 прикрытия. Их восьмиколесные силуэты резко контрастировали с неповоротливыми гигантами на многоосных шасси. Бронетранспортеры держались на равном удалении от основных машин, их башенки медленно поворачивались, осматривая склоны. Седьмой по счету тягач имел прицеп еще длиннее предыдущих. Серый брезент туго обтягивал груз, и под тканью четко читались контуры цилиндрической формы. Диаметр – не меньше 1,5 метра, длина – 15 метров. Машина двигалась особенно осторожно, на поворотах практически останавливаясь. Сергеев проследил взглядом весь маршрут, по которому предстояло пройти колонне. От выхода из тоннеля дорога спускалась серпантином в долину, затем уходила на восток, к Джалалабаду. Первые 2 километра – самый опасный участок. Здесь ущелье сужалось, и с окружающих высот простреливалась вся дорога. Где-то в глубине тоннеля продолжали звучать отголоски работающих двигателей. Колонна была длинной, машины все еще проходили 3-километровую каменную трубу. На восточном склоне мелькнуло движение. Возможно, горный козел. Возможно, что-то другое. Сергеев продолжал наблюдение через бинокль. 10-я машина в колонне была особенной. Тот же тягач МАЗ, но прицеп короче и выше. Под брезентом угадывались прямоугольные очертания, похожие на контейнеры. Этот груз сопровождали сразу 2 БТР, которые двигались почти вплотную к тягачу. Движение на восточном склоне повторилось. Теперь Сергеев был уверен, это не животное. Группа людей, использующих складки местности для скрытного передвижения. Он развернул планшет с картой, быстро нашел высоту 2847. Если оттуда откроют огонь, под обстрелом окажется участок дороги длиной почти в километр. Как раз там, где сейчас проходила самая ценная часть колонны. 2 танка, прикрывавших восточный фланг, медленно развернули башни в сторону обнаруженной цели. Движение было плавным, без резких рывков, чтобы не привлекать внимание потенциального противника. Наводчики настраивали прицелы, вводили поправки на дальности ветер. 14-я машина отличалась от остальных. Тягач был тот же, но прицеп имел необычную форму, вытянутый, но с утолщением в задней части. Брезент натянут так туго, что проступали заклепки металлических конструкций. Эта машина двигалась в сопровождении целого взвода БТР. 4 бронетранспортера окружали ее со всех сторон. На скальном гребне, где росло единственное искривленное дерево, появились силуэты людей. Они занимали позицию, готовили оружие. 115-миллиметровое орудие полоснуло пламенем. Снаряд прочертил плоскую траекторию над ущельем и врезался в скальный гребень точно под искривленным деревом. Взрыв поднял столб серой пыли и каменной крошки. Через несколько секунд до танкистов донесся гулкий раскат, многократно отраженный стенами ущелья. Второй выстрел лег чуть правее первого, накрыв соседний участок гребня. 2 разрыва практически одновременно осыпали камнепадом весь подозрительный район. 14-я машина благополучно прошла опасный участок и скрылась за очередным поворотом дороги. Угроза была устранена до того, как противник успел произвести хотя бы 1 выстрел. Башни танков медленно развернулись обратно, возвращаясь к штатным позициям. Колонна продолжала движение, не изменив темпа и не отреагировав на произошедшее. Водители тяжелых машин, возможно, даже не услышали выстрелов за ревом своих двигателей. Дым от разрывов медленно рассеивался на склоне. В районе цели образовалась свежая осыпь, Серые камни россыпью спускались вниз по крутому склону, время от времени постукивая друг о друга. Одинокое дерево, служившее ориентиром, наклонилось еще больше, его ветки были обломаны взрывной волной. 18-я машина замыкала основную часть колонны. За ней следовали только автомобили с личным составом и два тягача с топливными цистернами. Самая ценная уже вышла из тоннеля и медленно спускалась по серпантину к безопасной части маршрута. Последний автомобиль колонны, бортовой ЗИЛ с тентом, скрылся за поворотом в полутора километрах ниже тоннеля. Над дорогой медленно оседала пыль, поднятая тяжелыми машинами. В ущелье снова воцарилась тишина, нарушаемая только отдаленным гулом двигателей, который постепенно затихал по мере удаления колонны. Сергеев проследил взглядом весь маршрут до самой долины. Теперь там, где час назад была пустая горная дорога, виднелись крошечные точки движущихся машин. Они спускались к главной магистрали, ведущей в сторону Джалалабада, а потом, дальше на восток, к пакистанской границе. Груз достиг безопасного участка маршрута. Дальше его будут сопровождать другие подразделения, другие танкисты, другие расчеты. Эстафета боевого охранения передана. Сергеев убрал бинокль, размял затекшие плечи. Полтора часа непрерывного наблюдения, постоянное напряжение внимания. Но задача выполнена, ни одна машина не пострадала, график движения соблюден точно. Солнце поднялось высоко, и в ущелье стало по-настоящему жарко. Танкисты сняли шлемы, расстегнули комбинезоны. Кто-то закурил, кто-то полез за флягой с водой. После полутора часов непрерывного напряжения организм требовал передышки. Двигатели продолжали работать на холостых оборотах, размеренно, монотонно. Механик-водитель танка Сергеева, сержант Нечипаренко, следил за показаниями приборов. Машина должна быть готова к движению в любую секунду. Сергеев спустился с танка, размял ноги. Полтора часа в командирской башне, и все мышцы затекли. Он достал из нагрудного кармана помятую пачку сигарет, закурил. Первая затяжка показалась особенно горькой, после стресса всегда так. Наводчик Прохоров вылез из башни, сел на броню, свесив ноги. «Хорошо сработали, товарищ капитан, приятно». Сергеев кивнул, не отвечая. «Приятно» — не то слово, которое приходило ему в голову. Скорее, удовлетворение от профессионально выполненной работы. Как хирург, который провел сложную операцию, или летчик, который посадил самолет в плохую погоду. В долине, далеко внизу, колонна превратилась в едва различимую цепочку точек. Скоро она достигнет пунктов назначения, где тяжелые прицепы разгрузят и установят их содержимое на подготовленные позиции. А потом начнется то, ради чего весь этот груз везли через горы с такими предосторожностями. Сергеев знал достаточно, чтобы понимать, в прицепах были необычные боеприпасы и не запчасти для техники. Размеры, форма, особые меры безопасности, все указывало на оружие серьезного калибра. Возможно, те самые ракеты, о которых говорили в штабе армии. Оружие для операции возмездия. Где-то за восточными хребтами лежал Пакистан. Там, в лагерях вроде Бадабера, готовили душманов для войны в Афганистане. Там принимали решение о судьбе советских военнопленных. И скоро туда полетят ракеты, которые час назад проходили под защитой его танков. Старший лейтенант Николаев подошел к командиру. «Товарищ капитан, приказ от комбата. Через час выдвигаемся на базу. Смена заступает в 14:00. «Понял. Передай экипажам, готовиться к маршу». Сергеев затушил сигарету о броню танка, забрался обратно в башню. Еще час и они вернутся в лагерь в Джалалабаде. Там будет разбор операций, отчеты, пополнение боекомплекта. Обычная рутина, которая следует после любого боевого выхода. Но эта рутина имела смысл. Впервые за долгое время Сергеев чувствовал, что его служба не просто выполнение приказов, а часть большого дела, справедливого дела. Он посмотрел на восток, туда, где за горными хребтами лежали пакистанские лагеря. Скоро небо над ними озарится вспышками взрывов. И это будет ответ за Бадабер. Механик-водитель переводил двигатель на повышенные обороты. Еще 9 танков вокруг тоннеля последовали его примеру. Воздух наполнился усилившимся рокотом дизелей. Смена действительно подходила. На горизонте уже показались БТР, поднимающиеся по серпантину к тоннелю. Новая рота заступала на дежурство, а танкисты Сергеева возвращались на базу. Их работа здесь была закончена. К вечеру колонна танков достигла расположения в Джалалабаде. Машины заняли отведенные места в парке боевой техники, экипажи получили увольнение до утра следующего дня. Операция по сопровождению особого груза была завершена успешно. Капитан Сергеев, как и положено командиру, задержался дольше остальных, принимал доклады от командиров экипажей, проверял состояние техники после марша, заполнял отчетную документацию. Только к 8 вечера он добрался до офицерского общежития, где ему выделили койку в комнате на четверых. «А, капитан!» – окликнул его лейтенант Борзов из штаба дивизии, с которым они познакомились еще при переброске через Термис. «Как выход?» – слышал, важный груз по тоннелю проходил. «Нормально», – коротко ответил Сергеев, снимая разгрузочный жилет. «Без происшествий. Ну это дело хорошее, а вот другое дело еще лучше». Борзов полез в тумбочку, достал свежую газету. «Держи, с большой земли доставили. Вчера самолетом из Союза прилетело. Глянь, капитан, как твой брательник китайцев размазал. 7-0. Говорил я же, дойдет он до финала». Сергеев взял еженедельник футбол-хоккей и усмехнулся. 7-0, ну и накидал же брательник. Еще как. «Кстати, капитан», — Борзов смущенно почесал затылок, — «у меня к тебе просьба есть. Когда с братом увидишься, не мог бы ты попросить, чтобы он фотку мне подписал? А то жена из Рязани письмо прислала, говорит, сын в школе всем хвастается, что его отец в Афгане с братом самого Сергеева служит. Пацану было бы приятно». Сергеев сел на койку. На первой полосе крупными буквами: «Юниорская сборная, в полуфинале». А рядом фотография, знакомое лицо в красной футболке с номером 10. Он развернул газету и нашел подробный отчет о матче. Повторение пройденного. СССР, Китай, 7-0, 3-0. 1 сентября 1985. Чемпионат мира среди юниоров 1985. Матч финала. Минск. Стадион «Динамо». 40-0-0-0 зрителей. Судья: Али Бен Насер, Тунис. СССР У-20. Дмитрий Харин, Гелакиташвили, Сосо Чедиа, Сергей Колотовкин, Андрей Мох, Сергей Художилов, Вячеслав Медведь, Владимир Татарчук, Николай Савичев, Юрий Савичев, Валдос Иванаускас, 43, Ярослав Сергеев, К, Сергей Савченко, 84, тренер, Сергей Мосягин, Китай, У-20, Цзиньдунли, Юган Донг, Хунбинли, Лицзиньцзюй, Вэйцзяньян, Лейгонг, Кивию, Бофу, 46, Чжун Сюньгао, Хунбагао, Ян Чжан, Линьюн Сон, тренер, Чжан Чжичен, голы, Сергеев, 3, 17, 31, 52, Н, Савичев, 23, 64, Ю, Савичев, 78, предупреждение, Киташвили, 30, Сон, 30. «Не скажешь, что наш соперник в Минске предстал перед нами бесхитростным. Команда КНР технична, сбалансирована, достаточно быстро и, как рассказывали те, кто наблюдал ее 3 матча в Баку, не страдает нехваткой волевой собранности. Но и в свою сборную мы верили. Не зря Минский стадион впервые за все время проведения юниорского чемпионата в столице Беларуси оказался заполненным до отказа. Теперь уже факт, матч против китайской сборной стал настоящим футбольным праздником для всех, кто любит красивую игру. И главным героем этого праздника, без сомнения, стал капитан нашей команды Ярослав Сергеев. Уже на 3-й минуте 17-летний лидер сборной показал класс, каким обладают единицы. Получив мяч в центре поля от Татарчука, Сергеев в своем фирменном стиле обыграл сразу 2 защитников китайцев и точным ударом в дальний угол открыл счет в матче. 1-0. Это был лишь первый штрих к портрету футболиста, который, кажется, играет в футбол совершенно иного уровня. Действующий обладатель золотого мяча, чемпион Европы, в юниорской сборной выглядит гостем из будущего, настолько велика разница в мастерстве между ним и ровесниками. Второй гол Сергеева на 17-краткой минуте стал образцом коллективной игры. Начав атаку с собственной половины поля, капитан сборной отдал пас Юрию Савичеву, получил мяч обратно уже в штрафной и хладнокровно переиграл вратаря. 2-0. А на 23-краткой минуте Сергеев продемонстрировал свое ведение игры, отдав первую голевую передачу. Его пас на ход Николаю Савичеву был выполнен так точно, что форварду «Торпедо» оставалось лишь направить мяч в пустые ворота. 3-0. Третий гол самого Сергеева на 31-краткой минуте окончательно решил исход встречи. Капитан сборной исполнил штрафной удар с 25 метров. Мяч, описав красивую дугу, влетел в девятку. Даже опытный китайский вратарь Ли Цзиньдун только развел руками. Во втором тайме наша команда продолжила демонстрировать превосходство. На 52 и краткой минуте Сергеев забил снова. Четвертый гол стал результатом великолепной индивидуальной игры. Начав проход с правого фланга, капитан обыграл четверых соперников и мощным ударом поразил цель. 5-0. Вторую голевую передачу Сергеев оформил на 64 и краткой минуте, выведя ударной позиции Николая Савичева, который не упустил возможность сделать дубль. 6-0. Завершающий штрих в разгроме соперника поставил Юрий Савичев на 78 и краткой минуте, замкнув прострел «Медведя». 7-0. Особого упоминания заслуживает игра 16-летнего вратаря Дмитрия Харина из московского «Торпедо». Юный голкипер продемонстрировал удивительную зрелость и уверенность, начисто лишив китайских нападающих возможности отличиться. Несколько его спасений наших ворот вызвали восторженные аплодисменты трибун. Но главное в этом матче – не разгромный счет, а демонстрация того направления, по которому развивается советский футбол. Тройка нападающих московского «Торпедо», братья Савичева и Ярослав Сергеев, показала образец того, как должен выглядеть футбол будущего. Техничный, быстрый, основанный на великолепном взаимопонимании игроков. Не случайно именно «Торпедо» в нынешнем сезоне безоговорочно лидирует в чемпионате СССР. Московская команда первой среди ведущих клубов страны сделала ставку на молодежь, и результат налицо. К примеру торпедовцев следуют и другие команды, все больше доверяя молодым талантам. Сегодняшняя победа убедительно доказывает правильность выбранного курса. Наша юниорская сборная не просто обыграла соперника, она продемонстрировала качественно иной уровень футбола. И если такие игроки, как Ярослав Сергеев, будут появляться в советском футболе регулярно, нам не стоит беспокоиться о будущем. В полуфинале, который состоится 4 сентября в Москве, наши юниоры встретятся с победителем пары Испания, Бразилия. Учитывая уровень игры, продемонстрированный против китайцев, есть все основания для оптимизма. Геннадий Радчук, еженедельник «Футбол Хоккей 36», 1985. Сергеев дочитал статью и невольно улыбнулся. 4 гола и 2 передачи, Славка очень хорош. Хотя, зная его уровень игры, ничего удивительного. 17 лет, а так играет. Ну что, впечатлило? Поинтересовался Борзов. 7-0 китайцам, это сильно. Молодец, брательник, коротко ответил Сергеев, складывая газету. Всегда знал, что далеко пойдет. Он лег на койку, заложил руки за голову и посмотрел в потолок. Интересно получается. Пока он здесь охраняет ракеты для операции «Возмездие», троюродный брат забивает голы на чемпионате мира. И если все пойдет по плану, то когда они нанесут удар по Пакистану, Ярослав как раз будет играть в финал. Сергеев закрыл глаза. Завтра предстоял новый день службы, новые задачи в рамках подготовки к операции «Возмездие». А где-то там, в другом мире, его брат, пусть и троюродный, готовился к полуфиналу юниорского чемпионата мира. Каждый служил родине по-своему.